Глава 11. Алекс завершил все дела, свел к минимуму домашние заботы и ждал. Первым появился Дмитрий. Из его пересказа следовал вывод, что опять оказалось гуще событий. Известие о посылке сильно его взволновало. Выходку Димку с полетом капитан Алек не счел весельем. Дмитрий пытался понять, какие выводы делает друг, но Алек не спешил делиться своими наблюдениями. Он решил, что возвращение на остров – необходимость. Эксперименты с дверью не привели Алика дальше прихожей в квартире. Напряжение стало возрастать. «Ты точно вернулся этим путем?» – спрашивал Алик, стоя на пороге комнаты. «Ничего у тебя не выйдет. Эл для этого необходимо», – высказался Дмитрий, потрунивая над Аликом. «Что случилось во время визита Эл в службу времени?» «Да и богу не знаю, она ничего не рассказывала. Часа не прошло, как она вернулась, и мы уже летели к этой базе. А с Геликсом что, выяснили?» «Да нет пока. Он будто остался по две стороны канала». Дмитрий развел стороны руки, показывая им воображаемую трубу. «Сбой. Показал, что к дверям без Эл соваться не следует. Уйди с порога, Алик. Очень тебя прошу». Алик провел рукой по косяку двери. «Ты прожил в этой квартире столько лет. Почему здесь?» – задал он вопрос. «Это Эл спровоцировала проход. Она хотела нас видеть. Пардон, тебя хотела видеть. Уймись, друг, видишь? Я здесь, я ее отпустил». Дмитрий развел руки. «Кто после Африки убеждал меня, что ей ничто не угрожает и что Эл большая девочка, и меч в ее руках на острове убедил меня в том же, то было на острове? Она нас туда привела за тем, чтобы мы познали свои возможности. Оля и Игорь сейчас именно этим и занимаются. Эл проводила тебя сюда, и что?» «Она сказала, что мы скоро увидимся», — ответил Дмитрий и успокоительными нотками в голосе добавил. «Эл появится здесь». Она 2 года исполняла роль наставников-пилотов, и ее устраивала секретность. И вдруг она решила выйти на свет. «Зачем?» – размышлял Алик. «У нее нет амбиций. Что ее спровоцировало?» «Ты не учел, что полет затевался для Ники вообще-то», – сказал Дмитрий. Эл не планировала никакого громкого появления. Она просто хотела о себе напомнить. Но это я устроил показательное выступление. Следуя логике Алика, лишний шум мог Эл только навредить. Тут был повод чувствовать себя виноватым. Дмитрий пожалел о содеянном, но только потому, что не мог предвидеть всего, что случится впоследствии. Его часто обвиняли в недальновидности. Он согласился, но при этом опасности не чувствовал. Алик метался, потому что привык контролировать ситуацию. В этом случае контролировать было нечего, поскольку замыслов Эл они не знали. «В чем ты видишь подвох?» – спросил Дмитрий, чтобы не забивать голову рассуждениями. «Я думаю, что у Эл и Тиамита есть какая-то договоренность. Она скудно описала жизнь после встречи с ним. Она избегала подробностей и объяснила причину недосказанности недостатком информации, чтобы не вводить нас в заблуждение. Я полагаю, она не стала откровенничать, потому что повод молчать был очень веский». Алик посмотрел на Дмитрия. «Она получила послание и оживилась. Весточка из прошлого заставила Эл выбраться из уравновешенного состояния. Но я бы добавил, что она была подавлена», — поделился впечатлением Дмитрий. «Шутка ли, она вылетела из строя в полете? Да где такое видано? Пусть я переборщил со сложностью комбинации, но Ника не выскочила, а Эл потеряла контроль. Ты мерил старыми мерками. Она уже не может того, что могла прежде. Мне жаль, она наверняка расстроилась». Алик покачал головой. «Ника сказала, что очень», — заметил Дмитрий. «И знаешь, я с тобой согласен». «Да, согласен. Спросим у нее или не станем ее тревожить?» «Я бы не приставал к ней с расспросами». «Я не могу спрашивать в лоб», — признался Алик. «Она не расстраивается, что у нее нет прежних возможностей», — заметил Дмитрий. «Дим, мы оба знаем, что рано или поздно она об этом пожалеет. Она старается себя не демонстрировать, это верно. Тот уровень энергии, на котором ее могут заметить, ей недоступен, но он доступен нам. Тиамит посоветовал мне занять ее место». Маг предвидел эту ситуацию. «У Эл рука больная, ты знал?» – спросил Дмитрий. «Я не заметил». «И я не замечал. Мы сражались как равные. Всему виной этот чертов ящик. Пусть он предназначен мне, я бы его открыл. А вдруг он подобен ящику Пандоры? Вас Эл различает отношения в контроле своих порывов». Эл мудро поступила. «Ума не приложу, что она затеяла», – изумлялся Алик. «Так миновало 2 недели». Для Дмитрия время бездействия длилось уже гораздо дольше. Он бросил тренировки, спал полдня и много ел. Эл появилась к вечеру пятницы. Алик вышел из очередной порции топлива для Димкиного желудка. Дмитрий подумал, что вернулся он и даже с дивана не поднялся. «Встану, только когда не будет мочи терпеть», — заявил он. Эл появилась в дверях наполовину корпуса. «В какую аскезу ты впал?» — спросила она. Дмитрий вскочил, сел, потирая глаза. «Ну, хвала Всевышнему явилась! Эл, ты деспот, мучитель, так долго!» «Ты что орешь?» — удивилась она, посмотрев на заспанного Дмитрия, и предположила. «Страхов тут друг другу нарассказывали. Ты у нас комплекс один на двоих, мы не любим, когда ты пропадаешь. Подъем, чашку кофе, душ, дело есть». «Уже лечу, командор?» Алик просиял, когда ее увидел. «Ну, привет!» Дежурным поцелуем и улыбкой он скрыл налет подозрений. Спокойствия он не ждал. «Как ты смогла запихать его в душ? Он ведет себя отвратительно, он сожрал трехнедельный запас. У него нервное перенапряжение». «Что вы тут себе придумали без меня?» спросила она, улыбаясь. «Что тебя украли злые монстры, и мы даже координат не знаем», пошутил Алик. «Ну, готов все бросить?» спросила она. «А есть что бросать и ради чего?» Она кивнула. Они подождали Дмитрия. Эл поделилась, дождалась момента, когда взгляд Дмитрия стал нетерпеливым и ясным. Она вращала кофейную чашечку, изучая след от кофейной жижи на стенках. «Ну, орлы, хотите прыгнуть?» – спросила она. Оба не ответили, ждали продолжения. «Служба времени предлагает нам отвлечься от скучной работы наблюдателей и посетить далекое прошлое», – продолжила она. «Мне нужно согласие всей компании». «Эл, значит, мы не своим ходом, а по науке?» – спросил Алик. «У меня со своим ходом проблемы», – созналась Эл. «Не наговаривай. Тиамит воистину прав, я могу воспользоваться только теми проходами, которые знал раньше. Но в данном случае мой опыт ничего нам не подскажет». «Куда?» – спросил Дмитрий. «Александрия». «Мать честная, а повод?» «Археологическое изыскание», – пояснила Эл. «Эти?» – Дмитрий изобразил такую рожу, по которой безошибочно можно было узнать археологов с базы. «Эл, какими силами они тебя заставили?» Алекс слушал их, неторопливо аккумулируя вопросы. Он знал о встрече Эл с чужаками, но до этого момента не предполагал, что она вступит в договор с посторонними. Ничто в ее поведении не выдавало намерений работать по чьей-либо просьбе. Тайны? Снова тайны, она неисправима. «Я бы ответила их словами. Мы безошибочно нашли друг друга». «Какое участие требуется с нашей стороны?» – задал конкретный вопрос Алик. «Абсолютное, непосредственное, стопроцентное. Тебе командовать, Алик». «Почему мне?» «Опытный патрульный, звание выше моего, координаторские способности. Вы командой работали без меня. Споетесь, а я одиночка. Я могу вылететь». Что значит «вылететь» поняли оба, каждый по-своему. Первая реакция Алика была отрицательное мотание головой. Дмитрий едва сдержался, чтобы не сделать так же. «Они больше ни с кем не соглашаются работать», — объявила Эл. «У них мистические воззрения на мой счет. Им навязывали посторонних наблюдателей с опытом и патрульных. Они наотрез отказывались. Вплоть до отказа от экспедиции. Меня просто-таки в интригах заподозрили. Люди в службе времени таких назначений и экспериментов годами ждут. Ученые со стажем, опытные, авторитетные. Мне один в сердцах пригрозил. Ну, мол, разведка, я из тебя душу вытрясу за интриги». «Эл, это классический вариант развития событий», – высказался Дмитрий. «Тебя опять обвиняют в том, что ты не делала. И вывод, мы опять куда-нибудь вляпаемся по самое не балуй. Откажись». «Я обещала подумать. Третью неделю уже думаю». «Это поразительно. День твоего похода по приглашению Ника мне все уши прожужжала о периоде Македонского царства». Дмитрий тяжело вздохнул. «Меня тогда менее всего интересовала эта эпоха. А наш ребенок предвосхитил события. Эл, какие там у них мистические воззрения? И что выковал наш любезный друг? Какой меч?» «Да-да, дела». Эл покивала. Алик впал в задумчивость. Перспектива командовать таким походом его не привлекала. Эл высвобождает себе место для маневра. Никто из них не сориентируется в чужом времени лучше нее. Ей нужна свобода, а его командование будет для нее формальностью. И опять он подумал о тайнах. Он почувствовал, как течение событий заставляет Эл скрыть намерения от тех, кому она должна бы уже доверять.